Глава 22. Его поцелуй все еще горел на моих губах, а тело сладко ныло от желания, словно даже исчезнув. Этот мужчина оставил на мне свой след, свою печать. Я уже была готова признать, что мне была приятна и ярость короля, когда он увидел меня рядом с другим, и несдержанность после. Но я не обманывалась в том, что это на самом деле. Магическое влияние темного. Я не слишком часто его испытывала. Однажды сестра показала мне, что это такое. Она бы никогда не стала, но я так ее просила. И она сдалась. Повелела мне принести столовые приборы в ее комнату. Вполне безобидное, хоть и нелепое, и бессмысленное действие. Но я обежала выполнять это поручение так, словно бы это было лучшее, что я могу сделать в этой жизни. Когда морок прошел, я ужаснулась. И тут же потребовала у нее дать обещание никогда, никогда так не поступать. Мирая тогда лишь пожала плечами. Мне бы и в голову такое не пришло. Да никому бы не пришло. А через несколько дней подарила мне образок богини, сказав, «Это защитит тебя. И от меня тоже». Я вздрогнула. «Как же я могла об этом забыть? Все мои драгоценности теперь у меня. Аманда не посмела их забрать». Она уж точно не глупа и прекрасно понимает, что ни носить, ни продать их не сможет. Это слишком рискованно. Напав на след украшений, Лаур сможет добраться и до нее, и гнев его будет огромен. А это значит, что образок все еще там, в моем саквояже. Я подскочила с кровати и бросилась перебирать свои вещи. Сначала я не нашла то, что искала, и в отчаянии закусила губу. Стала выбрасывать вещи, трясти саквояж, и образок нашелся. Он зацепился за подкладку. Я прижала украшение к груди, надела на шею. Теперь многое изменится. И уже нынешней ночью наша игра с королем будет выглядеть совсем иначе. Приободренная этой мыслью, я почувствовала себя увереннее. Пусть я не так много выиграю, я по-прежнему не свободна, я по-прежнему заперта в замке темного, у которого, похоже, не все в порядке с головой. Но зато теперь я не буду вынуждена его желать и таять, как только он меня коснется. А если я свободна в своих чувствах и помыслах, рано или поздно я обрету и настоящую свободу. Я наскоро сбросила вещи в саквояж и закрыла его. И вообще, на что я трачу время? На глупые страдания? И это когда рядом нет служанки, и можно вдоволь понаблюдать за заветной дверью. Я подошла к окну. На этот раз мне не пришлось долго ждать, прежде чем я смогла увидеть что-то интересное. Человек со шрамом уже был там. Видимо, караулил, ждал дорогих гостей. Я напряглась. Ожидание вдруг стало тревожным. Почему-то на этот раз от гостей я ждала только плохого. И не напрасно. Когда стали сгущаться сумерки, из проема вышли две женщины. Обе они были наряжены в темные балахоны. Надвигающаяся темнота скрывала их лица. Но одну я узнала сразу же. «Аманда, та, что привела меня сюда. О том, кто такая вторая, догадаться было нетрудно. Явно еще одна юная девушка. Подарок для короля». Мне почему-то стало горько. Я коснулась рукой губ, на которых, казалось, все еще горел его поцелуй. А что я хотела? То, с какой страстью он целовал меня сегодня, вовсе ничего не значит. Вернее, значит. Значит, что он никому не позволит коснуться своей игрушки». Но кто сказал, что сам не станет заводить новых? И неужели я была настолько глупа, что могла предположить нечто подобное? Женщина и девушка проследовали за человеком со шрамом и скрылись из виду. А я осталась у окна. Как не уговаривала я себя, что мне все равно, сердце наполнилось горечью. И почему-то мой оберег от темной магии совсем не помогал.